Ходи круглый год босиком по траве и по снегу хотя бы несколько минут в день. Ежедневно, утром и вечером, обливайся холодной водой. Прелесть этого правила мне пришлось испытать на себе. Сначала я, конечно, наотрез отказался. Страшно было даже подумать. Тем более у меня болело горло и начинался насморк. Лишь когда я увидел, как огорчился Порфирий Корнеевич, значит, вы мне не верите. Решил рискнуть ради оздоровления человечества. Когда он вылил мне на голову и на плечи ведро ледяной воды, на улице было минус 10, я понял, что такое неземные ощущения. Но через полчаса от моей простуды не осталось и следа. Обливался я каждый день, но лишь к концу пятидневного пребывания в доме Порфирия Корнеевича почувствовал вкус к этой процедуре. Чаще бывать на воздухе с открытым телом и летом, и зимой. Пусть тело дышит и учится брать тепло от холода. Сегодня у Порфирия Иванова много последователей по всей стране. По примеру учителя, они бегают босиком по снегу, обливаются на морозе ледяной водой, голодают. Рассказывает один из них, московский инженер Анатолий Труш. Раньше я не вылезал из болезней. Медицинская моя карточка в поликлинике была весом в 0,5 килограмма. Через 3-4 месяца после того, как начал заниматься по системе Иванова, освободился от простудных заболеваний, полностью восстановился слух. И вот уже давно обхожусь без больничных листов, без больниц и санаториев. На хуторе Верхний Кондрючий у Иванова тоже много последователей. Первая из них его жена, Валентина Леонтьевна. И сейчас к ней едет множество людей за здоровьем. Когда-то она очень тяжело болела. Теперь, в свои почти 80, считает себя совершенно здоровым человеком. Часто вспоминаю мудрые слова Порфирия Корнеевича. «Человек должен жить в победе». Две встречи. В декабре 1944 года, после тяжелого ранения, я, 19-летний младший сержант-разведчик, возвращался из госпиталя домой в Москву. Поезд Баку-Москва шел уже по Северному Кавказу, когда в нашем вагоне появился странный пассажир. По проходу тихо ступал старик с длинной неостриженной бородой, совсем голый, если не считать синих линялых трусов. Тело его было багровым, будто явился он не с улицы, а с парной. За окном просматривалось нечто белесое и хрупкое, намек на то, что и в предгорьях Северного Кавказа бывает зима. Старик присел наискосок от меня, положив на колени тощую котомку. Все разом смолкли, пораженный видом нового пассажира. «Отец», — вымолвил, наконец, молодой, с рукой на перевязи летчик. «Кто же тебя раздел? На, выпей для сугрева». «Никто, сынок, меня не грабил», — ответил отец, не протянув руку за кружкой. «Благодарю, но я не принимаю». И усмехнулся в сивую еще без серебра бороду. Это мой завсегдашний вид и образ жизни. От простуд и прочих хворей. Закаляешься? Можно сказать и так. Как видите, и грабить нечего. Все свое ношу с собой. Похоже, старик не обманывал, но мы все же дружно выпили за его здоровье. Его же угостили крепким горячим чаем, сахаром и солдатским пайком. Диковинный, умиливший всех нас старик, вышел где-то под Ростовом. 7 февраля 1957 года был первый день моей работы следователем на Петровке 38.